«Мое благоприобретенное. А если берете, то заплатите деньги. Вон. Как вон? Мой товар, мои деньги. Твой товар? Товар твой. А вот я отправлю тебя в полицию вместе с твоим товаром. Так посмотрят, какой у тебя товар». «Помилуйте», — возражает Дина. «Как вы можете такое говорить? Кажется, я служу барыне не в первый раз. Достаточно она переносила моих вещей. А она, клиентка-то моя любезная, слыша эти слова, чем бы меня поддержать, вдруг вся всполошилась и, покрасневши, говорит: «Нет уж, пожалуйста, это зачем же? Вы на меня сделайте одолжение, ничего не взводите. Никаких товаров я у вас до сегодня никогда не брала. И вас в глаза не знаю, не видала. Кто вы такая, ведать не ведаю. Позвольте, говорю, сударыня милая, коль скоро вы меня не знаете, то каким же способом объясните, очутилась я у вас в ночное время в квартире? А это вас спросить надо. А горничная ейная, красивая такая здоровая девка, шельма на вид, сразу понимай, из той же компании, тем временем мимо нас шнырит, да шнырит. Я гляжу, чего она шнырит. Глядь, а узла-то моего уже нет. Мигнуть не успела, как она, горничная, то есть, его в спальню спроворила. Тут я поняла, угодники, у них подстроено. Сговорились подлецы, все трое меня в ловушку поймать. Попала я на добрых плутов. Ну, дело бывалое, стало быть, пропадай все, унести бы только ноги». А тот, зная, орет: «Вон, вон, вон! Да иду, батюшка, иду! Что вы надсажаетесь? Сама минуты не останусь в вашем вертепе! Вон, в полицию!» И, между прочим, обращается горничный к шельме своей: «Маша, идите за дворником!» Тут я не стерпела. Очень уж обидно показалось, как. Меня же обдули как липку, да меня же к дворникам в лапы. Нечего, говорю, меня дворниками пугать. Сама ушла, не впервой грабеж-то терпеть. Возьмите себе кровные мои денежки на могилу, крест да саван. Не господа вы, а шувалики, говорю. Моры, мазура несчастная, говорю. Сама как услыхала мою аттестацию, взвизгнула, да в обморок на диван. Горничная ученая каналья из спальни выбегает, кричит: «Ах, какие несносные оскорбления! Беспременно эту негодяйку надо в участок отправить, я свидетельница!» «Но барину, как он не люд, в участок вести меня неохота. Мы, говорит, и без участка обойдемся, своим судом. Маша, приведите барыню в чувство, стакан холодной воды барыне, а эту голубушку я провожу по-свойски. Да кулачищем меня в подглазье, раз, два, три. Кулачище огромнейший, пудовик». Света не взвидела, слышу, повернул в шею, толкает, через все комнаты злодей, за плечи, сзаду. Одной рукой ведет, а другой кулачищем по затылку наяривает. Довел до черной лестницы, да как вдарит. Так я с поворота на поворот, с этажа на этаж, до самого двора и докувыркалась. «Черт знает, что такое», — возмутился я. «Жаловались вы на этого господина?» Дина потупилась. «Нет, как же я могу жаловаться? Пойдут суды, полиция, мне, знаете, оно дело неподходящее». «Да, и еще от прежних покупок за ней должишка был рублей до 200. Теперь, конечно, тоже пиши пропало». «Разве у вас нет на нее документа?» «Нет». «Как же вы так?» Дина улыбалась. «А на что документ? Что он мне поможет? Документы хороши, когда в торговле все чисто. А мое дело особое, деликатное. Оно все на взаимном доверии живет. Которая дама доверие к себе внушает, зачем мне с нее документ брать? Сама заплатит, когда деньгами раздобудется, без документа. И прибавить еще прибавит. Хорошее вознаграждение подарит за долгое подождание. А у которой характер подлый, обманный, и никакой совести в ней нет, то я и с документами ничего не поверю. Потому что много ли я остаюсь при всем моем документе галантированная? Которая несовершеннолетняя, которой муж долги не платит, который под чужой фамилией живет, да которой, ежели долг по закону получать, то и рукой ее не достанешь. Бывает и так, господин, что иной задолжал и сама лучше, какой она хочет документ рада выдать, только отвяжись, не губи, не стращай. Была у меня одна, муж видное место занимал. Задолжала она мне до 2000 рублей, намекаю. «Анна Прохоровна, нельзя ли получить деньжонок?» «Ах, Дина, я без гроша, да разве ты мне не веришь, беспокоишься? Ты не бойся. Ну, хочешь, я тебе вексель выдам?» Была дура, согласилась, пожалуйте, хоть вексель. Проходит срок, не платит. Переписали, опять не платит, опять переписали. И так-то раз 5 или 6. А мне не векселя нужны, у самой денег нет ни копейки для оборота. Афера тут у меня одна сорвалась, да кое-кому нужно было сунуть. Барашка в бумажке, колесца смазать, говорю». «Как, Анна Прохоровна, хотите, а пожалуйте денежки, а то я документ протестую и до суда дойду». Принялась она меня тоже срамить, ругать. И воровка-то я, и контрабандистка-то, и в тюрьму-то меня, и в Сибирь. Однако я выдержала характер, настояла на своем. Уж не знаю, из каких сумм доходов она извернулась, но заплатила. А дней так 6-7 спустя вбегает ко мне знакомый сыщик. Динка говорит: «Ты того, остерегайся. Коли что плохо лежит, припрячь. На тебя ух, какой доносище был. И велено за тобой следить в оба. В большое тебя подозрение одна барыня поставила».